здоровье и позы для медитации. Важно общее здоровое состояние. Это просто означает, что здоровье того, кто намерен заняться медитацией, должно быть в порядке. Хотя при приложении некоторых усилий, даже будучи в болезненном состоянии, можно практиковать осознанность с дыханием. Умеренность тут будет идеалом. Не нужно, с одной стороны, искать малейших оправданий для прекращения практики, а с другой – делать чрезмерных усилий, заставляя себя заниматься. Так как мы будем иметь дело с дыханием, надо должным образом подготовить нашу дыхательную систему. Мы должны как следует прочистить свои ноздри, чтобы они могли беспрепятственно впускать и выпускать воздух. Наберите воду в ладони, втяните немного ее в ноздри и затем выдуйте наружу. Но не втягивайте ее слишком глубоко, чтобы не поперхнуться. Сделайте так несколько раз, и вы готовы нарабатывать концентрацию, следя за тем, как воздух беспрепятственно проходит через ваши ноздри. Традиционной позой для медитации считается поза лотоса. Это означает сидеть, скрестив ноги, правая ступня находится на левом бедре, а левая ступня на правом. Для многих практикующих с Запада сидеть подобным образом будет болезненно и некомфортно. Тогда пробуйте сесть в полулотос, в позицию, при которой только одна из ступней лежит на противоположном бедре. Можно просто сидеть, скрестив ноги, так называемой позе портного. Преимущество полного лотоса заключается в том, что тело может сидеть в нем прямо, не напрягаясь, находясь в естественном состоянии. Очень важно сидеть неподвижно, держа спину прямо на протяжении всего периода медитации. Если ни одна из вышеперечисленных позиций вам не подойдет по причине боли или дискомфорта, то воспользуйтесь стулом или прямым и жестким креслом. Но опять же, следите за тем, чтобы ваша спина была ровной.